Глава 43. Виорика Ри-Анор. Зажмурившись, я ждала чего угодно. Пощечины, крика, оскорблений, но ничего не происходило. Открыв глаза, увидела на расстоянии пары метров от меня расстроенное лицо Теленора. Парень выглядел так, как будто я нанесла ему смертельное оскорбление или обидела в лучших чувствах. Вместо проявления гнева он подошел и удобнее расположил спинку кресла, на которой я очнулась, осторожно растер мои немного отекшие запястья, но сковывающих браслетов не снял. Автопилот сообщил, что маршрут построен, и Лин ненадолго отвлекся, проверяя показания и координаты, не произнося при этом ни слова. Тишина угнетала, как и непонимание ситуации. «Прекрати строить из себя обиженного. Я не нападала на твой крейсер и послала тех парней на смерть. Оставаясь вне зоны доступа, я не преследовала тебя с момента нашего знакомства, и не я тебя похитила», — кричала я, чтобы хоть чем-то заполнить эту угнетающую тишину. «Послал на смерть? Если бы я только знал, что такое может случиться, то сразу же подбил бы Нериду и лишь потом пытался добиться переговоров с Алиром. Зачем мне было рисковать? Они были моими друзьями», — перешел на крик Лин, дрожа от нервного напряжения. «С Рэйвом я дружил с 3 лет и любил его как брата, а Валис присоединился к нам в летной академии. Не проходит и дня, чтобы я не скорбел об их гибели. Я задержался, чтобы ответить отцам. Если бы не их звонок, то ты меня бы разнесла на кусочки. Да, я напал на вас, но только чтобы поговорить с Рианором, без многочисленных адвокатов и родственников. Я не жрец храма терпимости Виорика, но и не чудовище», — как-то устал закончил свою гневную речь Теленор. Отчаяние и грусть парня были практически осязаемы, поэтому как бы ни относилась я к Лину, но сочувствовала его утрате. «Тогда зачем все это, Теленор? Для чего ты меня похитил? Что ты сделал с Мирой?» — растерялась я, не зная, что и думать. «Миранда здесь ни при чем, я с ней ничего не делал и даже не видел сегодня», — удивленно сказал Лен, что-то рассматривая на своем коммуникаторе. «Тогда откуда у тебя императорская печать с доступом к моему шаттлу? Для чего ты меня украл? Ты так и не ответил». Требовала я ответа, но, похоже, запас откровенности Теленора иссяк. «Ты все узнаешь, Рика. Потерпи немного. Я не причиню тебе вреда», — сказал Лин, опуская перегородку между пилотом и пассажирским отсеком, где я и была привязана. Я кричала и дергалась в бесплодных попытках освободиться или отвоевать себе немного простора для действий, но проклятый Теленор связал меня крепко, хоть узлы и не казались тугими. Несмотря на обещания родственничка, меня одолевали сомнения и дурные предчувствия. Беспокойство буквально сводило с ума. Я просила и звала Теленора, но он либо отключил динамики, либо намеренно игнорировал мои крики. Устав бороться, я тяжело дышала, унимая необоснованную панику, но в голову по-прежнему лезли тревожные мысли. Одно предположение сменялось другим. Но как бы я ни старалась найти всем оправдание, выходило, что кто-то из близких людей меня предал. Вопрос только кто? В тишине, прерываемой лишь моими вздохами, раздался тихий скрежет металла о металл, а потом дверь открылась, впуская ко мне Миру и Гелларда. «Прости, что так долго. При запуске двигателей нас заблокировало в машинном отделении», — шепотом сказала подруга, прячась за вторым пассажирским сиденьем, пока Гэл небольшим ножом резал мои путы. «Мира, слава богу, с тобой все хорошо», — выдохнула я, пытаясь унять расшатанные гормонами и похищением нервы. «Там Лин. Я знаю, нам удалось подключиться к динамикам рубки. Быстрее, скоро сработает мой подарочек Лину», — усмехнулась Мира, мстительно сверкая зелеными глазами. «Ты же не отдавала Теленору печать?» — не смогла удержаться от мучившего меня вопроса. «Ты об этом?» — протянула мне кулон Миранда, не скрывая осуждения во взгляде. «Как ты могла такое подумать?» — шепотом возмутилась она. «Трей не мог отдать печать», — пытаясь скрыть горечь, сказала я. «Прости, я сама не знала, что и думать. Больно». Не стала я озвучивать до конца очевидное сомнение в одном из любимых мужчин. «Можешь не объяснять», — посмотрев на меня с сочувствием, сказала подруга. Геллард закончил с веревками и помог мне встать. Мы спешно выбежали в коридор, а Мира хотела заблокировать дверь, но не успела она коснуться панели, как створки разъехались, являя ей встревоженного Лина. «Мира, откуда ты здесь?» – спросил принц, не скрывая своего удивления, но Геллард сориентировался быстрее, вырубив Теленора сильным ударом по шее. «Гел!» – возмутилась Мира, заботливо ощупывая принца. «Что я сделал не так?» – удивился мужчина, забрасывая бесчувственное тело Лина себе на плечо. Ответить Мире не дал противный звук сирены. «Сработал подарочек», – грустно вздохнула Миранда, направляясь назад к машинному отсеку, пока Гел обездвиживал принца. Около часа у подруги ушло на то, чтобы вернуть шаттл в исправное состояние, и мы, наконец, поспешили обратно. Я не стала включать автопилот, выжимая все, что можно из своей ласточки. Через пару часов забытья стал просыпаться Теленор. «Мира!» — хрипло простонал Лин, заставляя подругу вздрогнуть. «Очнулся-таки!» — тихо прошипела Мира, сжимая маленькие кулачки. «Мира, развяжите меня. Все не так, как ты думаешь», — сказал принц, пытаясь вырваться из шнура, но Геллард отлично его зафиксировал. «Гел, почему ты меня обездвижил? Разве Невис тебе ничего не рассказал?» — удивился Теленор. «Нев сказал занять Миранду, чтобы она не скучала и не появляться дома до его звонка». Задумчиво ответил мужчина, на что Лин витиевато выругался по поводу чертовых шифровальщиков и идиотов. «Гел, отпусти меня, нам нужно спрятаться и ждать звонка Алира», настаивал Теленор, безуспешно дергаясь в путах. «Только не говори, что мы летим назад», возмутился Лин, раскачивая кресло, к которому был прикручен. «В честь чего нам тебе верить?» Вместо Гэла ответила Мира, гневно глядя на красавчика. «Несмотря ни на что, я тебе доверилась. И чем ты отплатил? Похитил Рику? Ты ведь клялся мне, что больше не будешь на нее претендовать, что я тебе нравлюсь. И что? Ты думаешь, я наступлю на одни и те же грабли дважды?» «При чем здесь садовый инвентарь?» – удивился Лин, зависнув от фразы импланта переводчика. «Это выражение такое, не уходи от темы», — настояла Мира, скрещивая руки на груди. «Я тебя не обманул. Именно поэтому мы сейчас здесь. Ты для меня очень много значишь», — сказал Лин, глядя на подругу таким взглядом, что даже я поверила, представляю, как пробрало Миранду. «Рассказывай все, Лин. Мне надоели твои недомолвки и намеки. Я хочу знать все от начала до конца», — буквально приказала она. «Я все расскажу, только разверните шаттл. Скройся в поясе астероидов, нужно переждать», — настаивал Теленор, бросая на меня умоляющие взгляды. «Нет, мне нужно к мужьям», — твердо заявила я, отворачиваясь от пленника. «Демоны, вы не понимаете. Свяжись с Треем, если не доверяешь мне», — предложил Лин, укореняя меня в сомнениях относительно его старшего брата. «Лин, ты теряешь время. Рика не изменит решение, как и мы. Рассказывай», — рявкнула Мира, теряя терпение. «Моя воительница», — чувственно сказал Теленор, заставляя подругу смутиться. «Давай заигрывание с Мирандой оставим на потом, если у тебя еще будет шанс. Ты сказал, что девушкам грозит опасность», — напомнил практичный Геллард, осаждая игривое настроение Лина. «Обещай, что дашь рассказать мне до конца», — попросил Теленор, умоляюще глядя на Миру. Парень явно нервничал, ожидая ответа подруги, и начал говорить лишь тогда, когда она кивнула, поджав губы. «Мне придется начать издалека. Для всех ролийцев это непреложная истина, но вы – люди, поэтому я поясню. Императорский круг на Раалии – это не определенная фамилия, а титул, переходящий к наследнику после появления у его семьи первенца. Чаще всего наследник формирует свой круг, но иногда наследник вступает в действующий круг. И императорский клан меняет имя, как в вашем случае с Треем и Реанорами. Только кое-кого такое решение не устраивает. Лишившись императорского титула, семья лишается значительной власти». «И кого же не устраивает? Тебя?» — ехидно спросил Гэл, но осекся под гневным взглядом Миранды. «Продолжай», — потребовала она, глядя на Теленора. Он кивнул и продолжил. «Меня этот факт, безусловно, не радует, но не настолько, чтобы уничтожить брата и Виорику», — хмуро сказал Лин, вызывая потрясенное молчание в рубке. «А кого это злит именно до такой степени?» — не удержалась я от вопроса. «Того, кто уже пролил немало крови, чтобы добиться своего», — резко вздохнул Лин. «Мне непросто об этом говорить, поэтому не перебивайте. Много лет назад произошло то, что до недавнего времени я считал почти несчастным случаем. Группа фанатиков, антиглобалистов напала на императорский круг. В результате покушения погибла Ваира и двое мужчин, но наследник титула и его сын выжили. Наследник был беззаветно предан своей Ваире, поэтому всеми силами стремился спасти серьезно пострадавшего сына, как единственный смысл своего существования. Как вы все знаете, Нон Трея был безнадежно поврежден, а это практически смертельный приговор для мальчика. Ортон Риатон связался с главой второго по влиянию рода, Раимом Рианор, чтобы он принял на себя обязательства правящего круга. Когда Трей, а следовательно и Ортон со вторым выжившим побратимом Эйнардом уйдут за грань, отец отдал преемнику императорской печати и древний свиток, передающийся из поколения в поколение в императорском клане. И это стало приговором и семье Рианор. Пока Трей боролся за свою жизнь и жизнь отцов, тот, кто все это затеял, напал и на вторую семью, практически полностью стирая ее из памяти нашего мира. Когда произошло второе нападение, отец поспешил забрать из полуразрушенного главного дома преемников печати и символ власти. Нигде подолгу не задерживаясь, Ортан с больным ребенком и Эйнардом скитался в поисках спасения для сына, и однажды к нему пришел молодой ученый. Он был генетиком, специалистом по симбионтам. Дивар принадлежал к незнатному и небогатому роду, но был очень амбициозен. Он пообещал, что спасет Трея при условии, что его примут в клан. Ортон был настроен скептически, но, глядя, как угасает его сын, отец сдался, согласившись на условия Дивара, а их было несколько. Кроме того, что он сам хотел войти в императорский круг, он настоял на том, что выбор Ваиры останется за ним. Чтобы подсластить такое решение, он познакомил Ортона и Эйнарда с моей мамой. Она и сейчас не утратила своей привлекательности, но в юности была просто потрясающей красавицей. А кроме того, она умеет быть очень милой, когда того хочет. Несмотря на свою привлекательность, мама не сразу покорила отцов. Они потеряли Ваиру, и все, чего им хотелось, это спасти сына. Они согласились сформировать Ним, но с единением возникли проблемы. Ним не приживался и доставлял неудобства избраннице. Обычно в таких случаях ищут другую, более подходящую девушку. Но Дивар был непреклонен. Только Леонора должна была стать новой Ваирой императорского круга. Ты собираешься рассказать нам всю историю любви или нелюбви клана Риатон? Ехидно спросил Гэл, за что получил совсем неделикатный подзатыльник от Миранды. «Продолжай», — попросила я. Таленор не производил впечатления излишне сентиментального парня, а значит, события давно минувших дней имеют какое-то влияние на сегодняшнюю незавидную ситуацию. «Я же просил не перебивать», — возмутился Лин, ворочаясь и нервно кусая губы, прежде чем продолжил. «О чем я? Ах да, мама. В общем, усилиями отца Дивара Ним усвоился-таки. Инъекции, что он колол своей избраннице и симбионту, заставили непокорную ткань прижиться, но ее Ним стал неподвижным. Мне сразу вспомнились облака кружев, в которых я видела женщину. Это было любопытно, но сейчас меня больше интересовало другое. Для чего Таленор нас посвятил в эти подробности? Старшие отцы подтвердили союз, хотя имели все основания от него отказаться. Дивар сумел стабилизировать состояние Трея, но вылечить полностью его отцу не удалось. Мама же, не без помощи Дивара, постаралась упрочнить свое положение, родив нас с братьями в рекордно короткие сроки. Никто из Ралеек не дарил своим мужьям сыновей так быстро, как Леонора Риатон, что она же сама и положила в основу культа собственной личности, ввела моду на тканевые наряды для Ваиры. Мы с братьями единственные в нашем мире практически погодки. Но каждый следующий ребенок получал все меньше признаков старших отцов, а у меня их практически нет. После моего рождения мама решила больше не истязать себя беременностями и с помощью медиков блокировала возможность дарить новую жизнь, мотивируя это ущербом, нанесенным ее здоровью. Отцы не возражали, они нас не чувствовали так, как того же Трея. Сколько я ни старался заслужить их внимание и одобрение, но меня практически не замечали. С досадой сказал Лин, но быстро скрыл эмоции и продолжил. Мама все, конечно, замечала. Ей легко удалось превратить меня в своего союзника. Я долгое время выполнял ее приказы, не раздумывая и не возражая. Она привыкла мной командовать, но потом я познакомился с Фиорикой. Сказал принц, заставляя меня нахмуриться, а миру ревниво поджать губы. «Прости, Миранда, но на какое-то время она стала моим наваждением. Я видел ее заботу об этих никчемных мужчинах и дико завидовал. Я не видел раньше искренней любви, поэтому отчаянно хотел получить все то, с чем Рика у меня ассоциировалась. Уважение, заработанное без хитростей. И любовь, не в благодарность и не вымененную на какие-то ценности, а просто как отношение к своим мужьям. Кроме всего прочего, она давала возможность войти в клан Рианор и получить доступ к их сокровищам. «Когда я увидел тебя», — проникновенно сказала Лин, обращаясь к покрасневшей от гнева Мире, «то был поражен и взбудоражен, но не собирался менять своих планов. Заменить одного из мужей Виорики, а мама пообещала мне помочь. Она хотела использовать тебя, чтобы вызвать у твоей подруги женский интерес ко мне. Но когда ее план провалился, думала спровоцировать скандал и потребовать для тебя наказания. Ведь ты еще не Ваира, поэтому за оскорбление мамы тебе грозило серьезное наказание, вплоть до заключения под стражу, но я не мог допустить этого. Впервые за свою жизнь я воспротивился воле Леоноры, и она вышла из себя. Я не ожидал, что реакция мамы будет такой бурной, но не стал выгораживать себя, подставляя миру под удар. И эта неделя, что мы провели вместе, заставила меня на многое посмотреть иначе. Я искренне хочу быть твоим мужем и постараюсь сделать тебя счастливой». Не отводя своих зеленых кошачьих глаз от Миранды, заявил Таленор. «Из всего, что ты рассказал, мы усвоили только какой ты невинный и несчастный, но время извиниться перед Мирандой у тебя еще будет. А мы так и не поняли, зачем ты похитил Виорику», — начал злиться Геллард. «Я не смогла бы сформулировать этот вопрос лучше него». «Я не похищал ее», — выдохнул Таленор. «Это я себя вырубила транквилизатором и увезла на собственном шаттле. Не сумела скрыть раздражение я». «Ты так и не ответил, откуда у тебя печать с ключом к моему кораблю?» «Мне его отдал Трей, а усыпил тебя Алир». Ошарашил нас принц, уверенно встречая наши потрясенные взгляды. «Что?» — возмутилась я. «Вчера вечером мама позвала меня навстречу. Я надеялся, что это шанс уладить наши разногласия и возможность объяснить, что я больше не желаю добиваться внимания Рики и вступления в клан Рианор, но меня ждал сюрприз». Мама спокойно выслушала мою сбивчивую речь, а потом сказала, что планы действительно поменялись. Поэтому я должен убить Виорику, а следовательно и весь клан Алира, и тогда смогу создать новый клан с Мирандой и выбранными ею мужьями. Когда я возмутился, она рассказала, как далеко успела зайти, чтобы добиться власти. Это они с отцом организовали тупых фанатиков на оба покушения, а потом сами же их издали властям. Они потихоньку травили Трея, не давая ему полностью восстанавливаться от травмы, а меня считали своим сообщником, потому что я практически полностью унаследовал их черты, не имея ничего общего со старшими отцами и Треем. Я промолчал, не желал заставить ее напасть немедленно, и пообещал все устроить, а сам пришел к Трею и Алиру и все рассказал им. «Это наш план. Я должен был увести Рику в безопасное место, пока ее мужья будут провоцировать маму и отца Дивара на открытое нападение», — сказал Таленор, снова дергая путы. «Отпустите меня, нам нельзя сейчас возвращаться». «Почему мы должны тебе верить? Ты обманул нас всех минимум дважды. У тебя нет чести, Таленор. Мне жаль, что я была такой доверчивой идиоткой», — хлестнула парня словами Мира. «Но это правда», — воскликнул принц, Даран на руках натягивая провода, которыми был связан. «Свяжитесь с Треем или Алиром». Я и без его подсказки отправила уже 1000 запросов всем мужьям, но их коммуникаторы молчали, вызывая чувство тревоги, граничащее с паникой. «Нет», — холодно сказала я, стараясь не показать, как волнуюсь. «Гел, позвони Невису, он тоже посвящен в курс дела», — настаивал Лин. «Я не могу никому дозвониться», — хмуро сказал блондин, проводя рукой по коммуникационному порту. «Значит, они все попали в серьезный переплет. Нам нельзя сейчас возвращаться. Мы только отвлечем их и сделаем уязвимыми», — уговаривал Таленор, но я молча выжимала все возможности из новенького скоростного шаттла. «Прав Таленор или нет, но я должна поскорее увидеть мужей и убедиться, что все в порядке».